Глава 8. Мистер Брикки-Кекс и типа 1. Неандертальцы, вопреки общепринятому мнению, отнюдь не тупы. Возникающие у них затруднения с чтением и письмом проистекают из особенностей зрительного восприятия, которые у людей называют дислексией. Однако мимический язык неандертальцев весьма сложен. Одно и то же молчание может выражать у неандертальца около 30 различных оттенков смысла в зависимости от взгляда. Неандертальский английский богат и передает такие тонкие смысловые нюансы, совершенно недоступные людям, не владеющим лицевым языком. Опираясь на высокоразвитую лицевую грамматику, неандертальцы инстинктивно чувствуют, когда им лгут. Именно поэтому им совершенно не интересны театр, кино или политика. Они любят читать вслух и очень много разговаривают о погоде. Еще одна область, в которой они прекрасно разбираются. Они никогда ничего не выбрасывают и любят орудия труда, особенно станки. Из трех каналов, предназначенных неандертальцам, два показывают только программы, посвященные деревообработке. Герхард фон Кальмар, «Неандертальцы. Возвращение после недолгого отсутствия». «Четверг, но не тот», — проскрежетал высокий мужчина, как только я вошла в здание типа. «Да». Он показал мне жетон. «Агент Броддет, типа 5. А это мой напарник Джеймс Трупп». Трупп вежливо приподнял шляпу, и я пожала им руки. «Мы не могли бы поговорить где-нибудь с глазу на глаз?» — спросил Броддет. В конце коридора отыскалась свободная допросная. «Мне очень жаль Кроуви и Фарша», — сказала я, как только мы сели. «Это все неосторожность», — внушительно произнес Трупп. «Клеем можно пользоваться только в хорошо проветриваемом помещении. На упаковке же написано». «Мы хотели бы у вас кое-что узнать», — немного смущенно начал Броддет. «Не скажете ли вы нам, что они собирались делать? Они ведь погибли, не успев написать отчет». «А что стало с их блокнотами?» Труп и Броддет переглянулись. «Их сожрали кролики». «А это-то как могло произойти?» «Разглашению не подлежит», — отрезал труп. «Мы проанализировали то, что осталось, но все было уже хорошо переварено, кроме вот этого». Он положил на стол закатанные в целлофан обрывки испачканной бумаги. Я наклонилась поближе. На одном я прочла часть своего имени. Второй представлял собой фрагмент об остатке денег на карточке. На третьем стояло одно единственное имя, от которого меня бросило в дрожь. Аид. «Аид?» — спросила я. «Вы думаете, он еще жив?» «Это ведь вы его убили, четверг. Как по-вашему?» «Я видела его гибель на крыше Торнфельд-холла и даже нашла его обгоревшие останки, когда мы обыскивали почерневшие руины. Но Аид умирал и прежде, или нам так казалось?» «Я уверена, насколько это возможно. А что означает этот счет?» «Опять же, — ответил Броддет, — мы и сами толком не знаем. Кредитка краденая. Покупали по ней в основном женские платья, туфли, шляпки, сумочки и так далее. Мы поставили Дороти Перкинс и Кэмп Хобсон по 24-часовое наблюдение. Что-нибудь улавливаете?» Я покачала головой. «Тогда расскажите нам о ваших контактах с Кроуви». О короткой встрече с их предшественниками я рассказала, что могла, а они по ходу рассказа делали короткие заметки. «Значит, они хотели знать, не происходило ли с вами в последнее время чего-нибудь странного?» — спросил Броддет. «А бывало такое?» Я рассказала им о воздушном трамвае, об Испано Суизе, и они еще что-то записали. Наконец, уточнив неоднократно, нет ли у меня еще каких-нибудь добавлений, они встали, и Броддет протянул мне визитку. «Если что-нибудь обнаружите...» «Само собой», — ответила я, — «надеюсь, вы их накроете». Они хмыкнули в ответ и ушли. Я вздохнула и вернулась в вестибюль дожидаться с Кользом и типа 1. Кругом бегали и суетились полицейские. И вдруг мне стало очень жарко, перед глазами все поплыло. Боковое зрение начало гаснуть, и не успея я сесть и опустить голову между колен, наверняка хлопнулась бы в обморок. Жужжание, наполнявшее комнату, превратилось в глухой гул. Глаза закрылись сами собой. В висках пульсировала кровь. Спустя несколько секунд приступ дурноты миновал. Я открыла глаза и уставилась на вкрапление слюды в цементном полу. «Вы что-то потеряли, но не тот?» — послышался знакомый голос Скользома. Я очень медленно подняла голову. Он читал какие-то записи и говорил, не глядя на меня. «Выбиваюсь из графика. Кто-то незаконно присвоил целую партию конфискованного сыра. Через 15 минут будьте в комнате номер 3». Он зашагал прочь, не дожидаясь ответа, а я снова уставилась в пол. Почему-то, по сравнению с тем, что через год в это же время у меня уже будет малыш, Скользом и типа сеть показались мне мелочью. У Лондона хватит денег на нас обоих, и мне даже не придется уходить в отставку. Останусь в списке типа резервистов и буду иногда выполнять разовые поручения. Я уже начала сомневаться в своей готовности к материнству, когда вдруг почувствовала на плече чью-то руку, и у меня перед носом возник стакан воды. С благодарностью осушив его наполовину одним глотком, я подняла глаза на своего спасителя. Это оказался неандерталец в ладно скроенном двубортном костюме с жетоном типа 13 на нагрудном кармане. «Здравствуйте, мистер Брекки Кекс», — сказала я, узнав его. «Здравствуйте, мисс Нонитот. Тошнота пройдет». Мир вдруг задрожал и завращался в обратном направлении так внезапно, что я чуть не подпрыгнула. «Дрианит, ми, не то, не топ, равдан». «Что за...» — пробормотала я, когда вестибюль рывком вернулся на место, и сиреневые стены вдруг позеленели. Я посмотрела на Брекки Кекса, и он сказал. «То наше мя, не то, но вы никуда зна». Люди в вестибюле почему-то как по команде надели шляпы. Брекки Кекс отскочил назад и произнес. «Это наши ми, да не то, но куда вы знаете?»